Лендрейдер покачнулся, когда ему в борт ударил близкий взрыв. Оксимант крепко схватился за опору, когда тяжелая машина нырнула в воронку. Двигатель заревел, и она начала карабкаться на противоположную сторону. Броня штурмового транспорта глушила большую часть шума боя, но гудящие басовитые ноты ударных волн стучали все чаще и сильнее. «Приближаемся», — произнес Ед Дурса, линейный капитан 5-й роты. «Беспокоишься?» — спросил Оксимант. «Нет», — ответил Дурса, и Оксимант ему поверил. Чтобы смутить ветерана вроде Дурса, требовалось нечто большее, чем оборудованные огневые точки, роты сверхтяжелой техники и полки армии. Подчиненный Оксиманда вертел что-то в руке, с ловкостью опытного окорщика, перемещая это между пальцами. «Что это?» Дурса глянул вниз, как будто не осознавая, что делает. «Ничего», — сказал он, — «просто баловство. Покажи». Дурса пожал плечами и разжал ладонь. Золотой символ на цепочке, который носят на шее. Око Гора светилось красным в освещении отсека. «Ты суеверен, Ед?» «Как выясняется теперь, мне это нужно, маленький Гор», — отозвался Дурса. Оксимант кивнул, допуская это. Еще недавно подобное поведение стало бы основанием для дисциплинарного взыскания. Теперь же оно выглядело исключительно естественно. Оксимант оглянулся на своих воинов. 10 сынов Гора с тяжелыми прорывными щитами и мультиспектральными приспособлениями на шлемах. На пластинах брони каждого из воинов были вытравлены символы банд Хтонии. Болтеры украшали отметки убийств, а на поясах висели жуткие трофеи. Безмолвный орден возродил старые практики родной планеты. Сергар Таргост, горло которого было замотано антисептическими бинтами, предложил вернуть хтонийскую символику, и магистр войны согласился с ним. «Я думал, мы покончили с дикарскими тотемами», — произнес он. «Совсем как в старые времена», — сказал Дурса. «Это хорошо». «Но сейчас не старые времена», — бросил Оксиман. Дурса покачал головой. «Ты действительно хочешь сейчас в это углубляться?» «Нет», — ответил Оксиман. Его странным образом беспокоила новая, трайбалистская манера держаться его воина. Он полагал, что с уходом Эриба 16-й легион возродится. Похоже было, что так и произошло, но не в том виде, которого он ожидал. Грани, сглаженные веками согласия, снова заострились. Оксимант соединил визуальный канал своего шлема с внешними трансляциями пиктов Лендрейдера. Там было не на что особо смотреть. Глушащие бомбы затягивали сланцевые пляжи и гранитные утесы впереди волнами электромагнитных помех. Из мглы появились призраки сплющенных противотанковых ловушек и акры, разорванные снарядами колючей ленты. Дисплей зашипел от помех, и на вершинах скал полыхнули дульные вспышки артиллерии. Спустя считанные секунды Лендрейдер содрогнулся от близкого попадания высокомощных фугасов. Машина затряслась, преодолевая останки чего-то, что когда-то могло быть носорогом. Оксимант беззвучно поторопил водителя. Компания на Двеле его испортила. Поспешная яростная толкучка того боя напомнила о первых днях Великого Крестового Похода. Когда легионы еще разрабатывали свой модус операнди, то было время испытаний, повторного усвоения уроков войн, только начинающих эволюционировать из ада, в котором два бесформенных воинства племен техноварваров, состоящие из плоти и пота, рубили друг друга. «Новое оружие, новые технологии, новые трансчеловеческие тела и новые братья, с которыми сражаешься бок о бок. Одно дело создать легион, другое – научиться сражаться как легион». 10 секунд!» – крикнул водитель. Оксимант кивнул, проверил, заряжен ли болтер и сдвинул ножны скорбящего на плечо. «Полностью заряжен, полный порядок, совсем как в прошлый раз». Он вышел на линию готовности, размял плечи и крепко прижал щит, сжал и разжал челюсти. 5 секунд!» Визг двигателя усилился. Водитель выжимал для воинов на борту еще несколько десятков метров. От взрыва машина встала на одну гусеницу. Она приземлилась с сокрушительным грохотом дробящегося камня и протестующего металла. «Пошли, пошли, пошли!» Лендрейдер со скрежетом остановился. Штурмовая аппарель упала вниз, и внутрь ударила ревущая крещендо. Взрывы, стрельба, крики и лязг металла о металл. Громкость мира вышла на красную отметку. Оксимант услышал в ухе дыхание и закричал. «Убивайте за живых! Убивайте за мертвых!» Старинный боевой клич невольно сорвался у него с губ, когда он бросился в водоворот. Его воины взревели в ответ.